Глава 4. Международный центр защиты вампиризма. Марика, оскалив зубы, смотрела на меня с явным презрением в глазах. «Может, ты и не заметил, но среди нас нет шутников. Последний с выбитыми зубами вернулся в приют». Голосом, явно транслирующим угрозу, произнесла девушка. «Выбирай слова». Несмотря на ее угрозу, напряжение в помещении начало спадать. По крайней мере, остальные подростки будто выдохнули. С одной стороны, можно было бы накалить обстановку. Не люблю я быть в проигрышной позиции. А с другой, зачем мне это? Самовыразиться перед кучкой подростков и девчонкой, играющей в независимость? «Дерьмово вы свою жизнь организовали», — произнес Эльфин, уже пользуясь моими подсказками. «Раз не можете позволить себе легкого юмора». «Тебе позволили здесь переночевать лишь для того, чтобы ты не сдох ночью, в темном переулке, как собака!» Холодным тоном произнесла Марика, выделяя каждое слово. «Сейчас можешь проваливать!» «А я думал, здесь завтрак подают. Ну, удачи вам!» Ухмыльнулся я моей фирменной улыбкой и, развернувшись, направился к выходу. Я не оглядывался, хоть и чувствовал нацеленные в спину взгляды. Пускай дальше варятся в своих проблемах, у меня тоже хватает дел. Да, я бы не отказался еще пообщаться с Марикой, тем более, что она не первый раз в роли духа и вполне может подсказать что-то полезное. Но она когда-то разобралась во всем сама, вот и я справлюсь. Связь с Эльфином стала проявляться совсем иначе. Мне уже не нужно было задумываться, кто из нас у руля. Я просто направлял импульс с целью что-то сделать или сказать. И полуэльф почти без задержки совершал необходимые действия. Будто я, лежа на диване, подумал о том, что неплохо было бы сходить за едой, а тело само исполнило мои пожелания. Хотя странный пример. Это ведь мое тело. А вот если чье-то чужое тело принесло мне поесть, при этом по мысленному желанию, это больше походит на наши с Эльфином взаимоотношения. Я думаю, а он делает. На первый взгляд напрягаться не приходится. Вроде все просто. Когда я покидал бытовой блок, следом за мной выбежала Лика. Она немного обогнала меня и, поравнявшись, заглянула в глаза. Я вопросительно кивнул ей, мол, «Чего тебе?» «Спасибо», — полушепотом произнесла она. «Я охраняла ночью, чтобы к тебе никто не залез». Она и правда выглядела сонной. «Спасибо», — пожал я плечами. «Я слышала», — также шепотом произнесла она. «Ну, то, что Марика говорила». Девочка огляделась, будто опасалась, что ее может подслушать кто-то, хотя вокруг было лишь довольно много пустого цехового пространства. Я снова пожал плечами. Я уже выбросил ситуацию из головы и размышлял о том, что буду делать дальше. Марика сильная, но она девушка. К тому же человек. Несмотря на то, что Марика нас всех собрала, многие хотят оказаться на ее месте. Считают, что будут лучшими лидерами. «Значит, надо было создавать отряд амазонок», — буркнул я. «Тебе еще какая-то помощь нужна? Денег больше не дам». «Все говорят, что эльфам нельзя верить». После недолгой паузы вдруг произнесла она. «Но ты не похож на других эльфов». «И много ты эльфов знаешь?» — спросил я. «Ни одного», — призналась девчонка. «Но тебе я бы поверила». «Ну, что я могу сказать?» В очередной раз пожал я плечами. «Спасибо за доверие». Я отвернулся от девчонки, давая понять, что разговор окончен. Но тут вмешался Эльфин. Он поперек моим рекомендациям повернулся к ней. «Слушай, я скоро уеду из приюта в свой дом», — произнес он, улыбнувшись. «Я могу забрать тебя жить к себе». «Ты что, обезумел? Заткнись!» — мысленно вопил я, однако ушастый олух не реагировал. «Эльфин, ты чего удумал? Прекрати!» На лице девочки расцвела улыбка. Даже грязь на ее щеках куда-то вдруг испарилась. «Я буду ждать», — ответила она и побежала обратно в бытовой блок. «Эльфин, и что это нахрен было?» — спросил я, делая свой мысленный голос как можно более грозным. Зачем ты дал ей надежду?» «Это никакая не надежда. Я правда хочу ее забрать», — так же мысленно ответил Эльфин. «Господин Макс, у нас сейчас есть деньги. Думаю, из детдома мы с вами тоже скоро переедем». «И что с того?» — огрызнулся я. «Эти ребята неплохие вроде. Я бы хотел им помочь», — упрямо возразил полуэльф. «Ну, хотя бы этой девочке». «Это нерационально, Эльфин», — усмехнулся я. «Ты просто свяжешь себя по рукам и ногам, повесишь на себе бесполезный балласт». «Но ей ведь нужна помощь», — произнес Эльфин таким тоном, будто втолковывал что-то важное и очевидное несмышленному мне. «Да хрена кому нужна помощь?» — отрезал я. «Этот город полон тех, кому нужна помощь. И тебе она нужна в том числе. Ты еще сам не встал на ноги. Это твоя подростковая сентиментальность побуждает тебя отдать кому-то свои костыли. Не будь идиотом. Ты не поможешь ей. Ты лишь усложнишь жизнь себе». «Но если я могу помочь», — продолжал сопротивляться полуэльф, «не думаю, что это создаст мне какие-то проблемы». «Эльфин, никто никому не помогает. По крайней мере, нормальные ребята. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что в первую очередь нужно помогать себе, крепко встать на ноги, ощутить твердую опору под ногами. Более того, своим хорошим примером ты сможешь принести куда больше пользы, чем вешая на себя балласт из немощных». Я помолчал, давая своим словам осесть в мозгу подростка. «Лучше вон, близким помоги, например, твоей тете. А когда дорастешь до каких-то высот, вот тогда построишь нормальный приют для бездомных сироток. А пока ты просто вознамерился ослабить себя и растратить наши ресурсы, добытые очень нелегким путем. Поверь, от этого твоего жеста не будет ничего хорошего. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, забыть о своем обещании и больше никому ничего такого не обещать». «Я думаю, что вы не правы», — снова возразил Эльфин. «Помогать нужно всегда. Так тетя Зефира говорила. А еще, когда я только стал с ней жить, я вел себя плохо. Но тетя не сдавалась и часто говорила, что все равно любит меня и будет поддерживать. В общем, я начал понимать, что она имела в виду». «Еще расплачься. Ты не папаша. Сначала сам, своим трудом и головой заработай что-нибудь, а потом раздавай кому угодно. А пока что лучше думай о наших проблемах». «А вы, господин Макс, обзаведитесь тогда своим». Я чувствовал, что Эльфин хочет ответить что-то едкое, но в этот момент он вышел из здания, и прямо на него спикировала черная тень. Эльфин вскрикнул, когда здоровенная летучая мышь зависла прямо перед ним. «Послание, послание. Искал тебя всю ночь», — проговорила мышь удивительно низким для такого миниатюрного существа голосом. «Выслушай послание и убирайся прочь». Эльфин так и стоял в ступоре, а я не спешил ему подсказывать. А то ишь, возомнил себя батей Терезом. Мышь тоже висела в воздухе, ожидая... Да черт ее знает, чего она там ожидала. «Чего тебе?» — наконец, сжалившись над подростком, спросил я. Летучая мышь, хлопнув крыльями, уселась на плечо Эльфина, а затем заговорила голосом Крама. «Не спишь после сегодняшнего? Город до сих пор гудит после того, что ты устроил утром», — вампир хмыкнул. «В общем, завтра в полдень будь на Художественной улице, у дома 73. Это высотка, в квартале от того рынка, где ты устроил восстание гоблинов. Не опаздывай». С этими словами летучая мышь превратилась в черное облачко и растаяла в воздухе. «Ну, отлично. Хотя бы день дали отдохнуть». «Что делать, господин Макс?» — севшим голосом спросил Эльфин. «Внимательно слушать меня, беспрекословно подчиняться и не творить хрени», — почти не задумываясь, перечислил я. В спину Эльфина едва не врезался какой-то паренек. Он кое-как успел затормозить в 10 сантиметрах перед полуэльфом, однако не удержал равновесия и чуть не упал на задницу. «А тебе чего?» — пользуясь моей подсказкой, спросил Эльфин. «Марика сказала проводить тебя», — сказал парень и шмыгнул носом. «Да я и сам справлюсь», — бросил я, глядя в мегафон. «Времени-то уже 10 часов. Неплохо я поспал». «Не!» — цыкнул зубом паренек. «Территория огорожена, господин полуэльфин. Вы тут по полдня бродить будете». Я только сейчас понял, что тот заикается. «Ну, показывай дорогу», — согласился я с доводами паренька. «И это, ты знаешь, как отсюда добраться до художественной улицы?» Нужная автобусная остановка находилась довольно далеко от того места, где разместились беспризорники. Однако, пока я до нее добрался, понял, что транспорта я попросту не дождусь. Не знаю, что здесь происходило ночью, но улицы были пустынны, будто город вымер. Кроме того, первые и вторые этажи домов красовались выбитыми стеклами и подпалинами, будто я всю ночь не спал, а кидался зажженными кляксами. По пути я остановился у чудом сохранившейся в целости витрины и оглядел себя. Я ожидал увидеть помятого и растрепанного полуэльфа, однако меня ждало нечто удивительное. Прическа была на месте, сколько бы я ни пытался привести волосы в порядок. Что это за укладка такая, интересно? Более того, рубашка сохранила девственную чистоту, будто на ней не стояла грязная подошва кроссовка Марики. Да и пиджак выглядел как новенький, будто в нем не спали всю ночь. Чудеса какие-то. Или, правильнее сказать, гномья магия. Хмыкнув, я продолжил путь. По пути я встретил несколько групп, разодетых в небесно-синие униформы эльфов. Они прохаживались по улицам, о чем-то оживленно болтая. Причем эльфы в каждой такой группе даже вели себя одинаково. Кадеты, может? Видимо, здесь какое-то училище. Добравшись до остановки с большой красной буквой «Т», я для порядка постоял минут 10, ожидая транспорта. Ну что ж, нужно решить, как действовать дальше. Есть ли здесь такси, я так и не понял, а спрашивать кого-то почему-то не решился. Да и у кого спрашивать? Вокруг одни только эльфы в голубых формах, а к ним я не хотел подходить. В итоге было решено идти пешком. Эту не самую умную идею предложил эльфин, но я согласился, так как ничего лучшего предложить не смог. Поверить не могу, что здесь нет такси. Однако спустя еще 20 минут блужданий по опустевшему и изрядно потрепанному городу нам навстречу выкатила видавшая виды телега, в которую был запряжен здоровенный плешивый пес. Я решил бы, что это волк, но, во-первых, слишком он был здоровый, а во-вторых, уж больно у зверя взгляд был добрый. Никак он не походил матерому хищнику. В итоге домчались до нужного здания с ветерком. Причем в прямом смысле. Пес, пока бежал, все время пускал газы. Видимо, совсем старый. Несмотря на то, что ехала повозка по центральным улицам, разруха, которой до этого не наблюдалось, буквально бросалась в глаза. «Что в городе произошло?» — спросил я у хмурого мужика, который управлял повозкой. Весь его вид кричал о том, что он не хочет ни с кем говорить, а желает лишь получить свои деньги и найти следующего богатея, с которого тоже получит деньги. «Гоблины!» — спустя серьезно затянувшуюся паузу изрек извозчик. «Так», — подбодрил я его. «А дальше что?» «И королевская гвардия!» Извозчик кивнул в сторону очередной группки прогуливающихся эльфов. При этом он скорчил такую рожу, что желание расспрашивать его о чем-то пропало. Даже несмотря на мое любопытство, побуждающее узнать больше подробностей и природный пофигизм на чьи-то там дурные манеры. Наконец я оказался у входа высоченного здания. Возможно, все дело в ракурсе, но казалось, что шпиль тянется бесконечно высоко и пропадает где-то в облаках. Я оказался на месте примерно на 20 минут раньше. «Поесть бы что-нибудь!» Я принялся оглядываться в поисках забегаловки, в которой можно было бы раздобыть еды. Однако единственное, что я обнаружил, была черная карета, запряженная черными пантерами. Вышедший из кареты вампир окинул меня удивленным взглядом, а затем, усмехнувшись, подошел ко мне. Решил стиль обновить, раз достиг звания стихийного бедствия. Оскалившись, спросил Крам. «Люблю красивую одежду», — невозмутимо ответил я. «Как только деньги в руки попадают, так сам не свой становлюсь». «Не ожидал от тебя», — усмехнулся упырь. «Ну ладно, Главное, что не как бомж выглядишь. Идем». Он махнул мне рукой, и я последовал за ним. Внешне здание можно было бы назвать обычным. Но вот внутри оно напомнило мне гигантский кабинет Ванессы Вацлавны. Ну или того упыря из приюта. «Это что, какой-то международный центр защиты вампиризма?» Крам, не оглядываясь по сторонам, направился сразу к отделанному золотом и рубинами лифту. Приложив черную лакированную карту к небольшой табличке, также отделанной золотом и черным материалом, напоминающим бархат, вампир, похоже, вызвал лифт. «Ты меня теперь съесть решил?» — спросил я, глазея по сторонам и ловя на себе взгляды других вампиров. Фантазия быстро расшалилась и начала вопить, что все они хотят моей крови. «Эльфов и полуэльфов нельзя, пить. И мы не едим мясо разумных. Нам подходит только кровь», — пояснил Крам. «Тогда зачем ты меня сюда привел?» — спросил я. «Здесь мы сможем поговорить, и нам никто не помешает», — пояснил он. В этот момент двери лифта распахнулись, обнажив красное бархатное нутро лифта. «Входи». Немного помявшись, я вошел в алую кабину, которая скорее подошла бы дорогущему борделю. Поднимались долго. Уверен, что мы добрались до самых верхних этажей. Двери лифта раскрылись, явив длинный коридор в черных, красных и золотых тонах. Больше всего меня поразил потолок. Он был обтянут блестящей черной тканью, больше всего похожей на шелк. На протяжении всего коридора тянулся узор из позолоченного металла, который изображал солнце и луны. По крайней мере, я надеялся, что это позолота, иначе страшно подумать, сколько золота в этих декоративных украшениях. Стены были расписаны изображениями красных шипастых растений, а также будто забрызганы россыпью красных рубиновых капель. Я хотел было спросить, сколько это все стоило, но почему-то даже говорить в этом дорогущем месте не хотелось. Оно не только кричало богатством, но и изрядно давило на нервы. Пройдя по этому, кричащему безвкусной роскошью коридору до самого конца, мы оказались перед тяжелой дубовой дверью. Открыв замок той же черной картой, Крам распахнул дверь в не менее впечатляющую комнату. На этот раз в интерьере присутствовал белый цвет, что в сочетании с красным создавал помпезную атмосферу. Главным украшением комнаты было огромное панорамное окно, что открывало удивительно подробный вид на весь город. Уверен, что у стекла был уже знакомый мне эффект увеличительного стекла. «Присаживайся», — указал Крам на черный кожаный диван. Стоило мне усесться, как вампир провел рукой, и окно вдруг ожило. Оно не только увеличивало вид за окном, оно еще и демонстрировало нужные участки. Миг, и передо мной предстал вид пылающего района. Казалось, что по стоящим в округе домам хорошенько отработала артиллерия. Я не всматривался, но мне показалось, что среди некоторых развалин я вижу тела. «Не знаю, как ты это устроил», — с усмешкой произнес Крам. «Но повторюсь, у тебя несомненный талант».